не был запланирован. Все они были удивлены, когда она неожиданно появилась вместе с Йохаем Коори. Однако Ясуги заявила, что на этот раз просто сопровождает мужа и на собрании выступать не собирается. «Сопровождает мужа, вот как!» Яковатари озадаченно поглаживал подбородок. «Такая популярная личность, как Кёко Ясуги, отправилась вместе с мужем в такую важную для него поездку, и это осталось практически никому неизвестным. Конечно, провинция не то что столица. Здесь мало кто знает, что Ясуги — жена Йохая Коори. Если она хотела остаться незамеченной, это ей вполне удалось. Итак, Кёко Ясуги приехала в Такасаки, но что она делала потом, совершенно не ясно. Вполне могла завернуть и в Киридзуми. Одним словом, сказать что-либо определенное о ее действиях не представлялось возможным. Навели справки о прошлом Ясуги. Она родилась 3 октября 1927 года в родовитой семье в Яцуо. Прекрасно училась в школе. По совету учителей родители отправили девочку к родственникам в Токио, где она поступила в женский колледж при университете Сент-Фелис. Тогда университет назывался Сейсин. Когда участились бомбардировки Токио, Кёко вернулась на родину, но после войны вновь уехала в столицу, чтобы продолжить учебу. Однако до октября 1949 года, когда Кёко снова приезжала домой, в колледже она не училась. Родственникам она писала, что устроилась на работу, но что это за работа, не сообщала. К этому времени ее родители умерли, и дом унаследовал их младший сын. Родные ничего не знали о жизни Кёко в столице и, по-видимому, совершенно доверяли ее словам. Послевоенный Токио, превращенный в груду развалин, был не самым подходящим местом для одинокой девушки. Пожалуй, Кёко пришлось немало пережить. Сегодняшняя любимица публики Кёко Ясуги купалась в лучах славы, но путь к этой славе, несомненно, был трудным и требовал мужества. В июне 1951 года Ясуги вышла замуж за Йохая Коори. Больше ничего установить не удалось. Ее связь с Уиллом Хейвардом, если таковая имела место, приходилась, по-видимому, на те 4 послевоенных года, когда Кёко жила в столице. Однако никаких свидетельств этой связи не было. После замужества Ясуги не бывала в родных местах. Смерть родителей положила конец какому-то ни было общению с родственниками. По возвращении Мунесуэ и Яковатари из командировки в Такасаки следственная группа получила небезынтересную информацию. Во-первых, в районе Окутама был обнаружен труп вместе с уличающим преступника футляром для контактных линз. Во-вторых, стало известно, что задержанный в Нью-Йорке Кёхай Коори признал себя виновным в том, что сбил женщину и закопал ее труп в лесу. Именно это и утверждал коммивояжер Морито, проникший в дом Коори и задержанный благодаря Синко Тании. Таким образом, оставалось выяснить, является ли Кёхай Коори владельцем футляра для контактных линз. Да, для Кёко Ясуги это будет удар. Выходит, примерный сын, которым она так хвасталась в телепередачах, законченный преступник. Карьере Ясуги теперь конец. Да что там ее карьера? Вдруг взорвался Мунесуэ, до этого спокойно слушавший разговор товарищей. Его обычно бесстрастное лицо исказилось от волнения. На ней подозрение в убийстве Джонни Хейварда и Таны Накаяма. Скорее всего, она и есть убийца. Пока мы не можем ее арестовать, но она от нас не уйдет. Я не допущу, чтобы за проказами сыночка все прочее сошло из рук. Когда я понял, почему Джонни, умирающий с ножом в груди, все-таки добрался до верхнего этажа отеля «Роял», у меня сердце перевернулось от жалости. Он навеки запомнил, как ребенком ездил с отцом и матерью в Киридзуми. Наверное, это было самое дорогое и красивое его воспоминание, которое освещало всю его короткую и несчастную жизнь. Стихи о соломенной шляпе, напечатанные на салфетке, он услышал от нее. Может быть, маленький он понимал по-японски. Эти стихи и Кирицуми навсегда остались в сердце Джонни как драгоценная память о матери, как воспоминание о ее доброте.